Разговор с Махавасту расстроил Лемиэля. И направляясь к месту встречи с Камиллой и Калистой, он никак не мог собраться с мыслями. Вокруг него на широких проспектах, окаймленных подстриженными деревьями, вздымались к небу высокие бело-золотые здания. Над тротуарами под тяжестью желтых и красных плодов склонялись пышные зеленые пальмы. Солнце радовало теплом, и по многолюдным улицам пролетал насыщенный ароматами моря ветерок. Жители Тиски в большинстве отличались высоким ростом и приятной внешностью. Они радушно приветствовали возвращение тысячи сунов из 28-й экспедиционной флотилии и также доброжелательно встречали прибывших с ними летописцев. Лемиэлю очень понравилось жить на Проспера, и не в последнюю очередь из-за его обитателей. Тиска поражала своим великолепием, прекрасной архитектурой, просторными площадями, оживленными амфитеатрами и живописными парками. Белые горы и Акрополь Магнум создавали неповторимый фон для города, над которым господствовали шпили и пирамиды братств тысячи сынов. В любом другом месте такое господство могло бы произвести угнетающее впечатление. Но силуэты пирамид отличались столь превосходной гармонией, что эти здания казались частью природного ландшафта, как и сами горы. Даже пирамида Перидов со своим гигантским стражем и пылающим навершием эстетично вписывалась в городской пейзаж. За несколько месяцев, что он провел на Проспера, Лемиэль неплохо познакомился с топографией города. Кроме того, план застройки был настолько логичен, что даже после нескольких прогулок ориентироваться на улицах не составляло никакого труда. Сегодня он направлялся на восток, к улице Тысячи Львов и к Вайсану. Впервые Лемиэль зашел в Вайсан во время одной из своих утренних прогулок по радиальным улочкам вокруг площади Окулюм и обнаружил, что в этом скромном кафе-пекарне изготовляли невероятно вкусные лакомства. Лемиэль так и не набрал вес, сброшенный еще на Акхору, и теперь, испытывая душевное смятение, мог позволить себе утешиться чем-нибудь сладким. Сегодня был как раз такой случай. Махавасту задел рану, о существовании которой Лемиэль до сих пор не подозревал. Как и все подданные Империума, он узнал об эдиктах Никеи и их последствиях. Но несмотря на то, что эти эдикты исходили непосредственно от Императора, нашлось немало тех, кто сомневался, что этих требований будет придерживаться все легионы. Лемиэль считал, что с этой проблемой должен разбираться кто-то другой. И ничуть не удивился, когда сразу по возвращении на Проспера Ариман возобновил их занятия. Он решил, что тысяча сынов заботятся об образовании летописцев, поскольку воины уверены в своих способностях. А теперь Лемиэль в этом сомневался. Неужели они действительно пользуются силами, попадающими под запрет? Историю падения Проспера Лемиэль слышал не один раз, но он никогда не задумывался об истинной причине катастрофы. Ариман говорил о древней ночи, как о неизбежном зле. Но было ли оно неизбежным на самом деле? А может, человечеству и не пришлось бы переживать тысячелетия ужаса, если бы люди не прибегали к силам, которыми Лемиэль пользуется уже с привычной легкостью. Он посмотрел на окруженную водой пирамиду Фатепа, на которой воздух дрожал от поднимающихся с зеркальной поверхности нагретых волн. В этом грандиозном сооружении, на котором словно в огне, сверкали в лучах полуденного солнца золотые и серебряные украшения, обитал примарх Магнус. Лемиэль свернул на улицу, обрамленную серебряными статуями львов. Каждый из зверей слегка отличался от другого размером или позой, и казалось, что целую стаю хищников привезли в Тиску, позолотили и рассадили на высоких постаментах из полированного мрамора. Лемиэль на удачу прикоснулся к стоящей слева статуе и невольно улыбнулся при мысли, что один определенный лев может быть счастливее остальных. Два особо крупных зверя стояли перед входом в небольшой парк, и Лемиэль немного задержался, чтобы посмотреть, как группа горожан под бдительным присмотром Астартес из тысячи сунов занимается Тай Ци Цюань. Медленные и точные движения дышали спокойствием, и бесконечные синхронные повторения благотворно действовали на его встревоженный разум. Лемиэль стал дышать так же глубоко и равномерно, как участники группы, и вскоре обнаружил, что его руки бессознательно воспроизводят фрагменты упражнений. Он улыбнулся, и мрачная тревога рассеялась. Лемиэль двинулся дальше по улице и вышел на широкую площадь, представлявшую собой идеально очерченный круг. Множество улиц, а точнее 81, расходились от стоящей в центре дорической колонны, на вершине которой в резной урне горел огонь. Огромный монумент на квадратном постаменте символически изображал скорбное падение цивилизации Проспера и одноглазого воина в тяжелых доспехах, ее поднимающего. Кое-кто утверждал, что колонна – это все, что осталось от станции связи, при помощи которой жители Проспера еще до наступления Древней Ночи общались с Террой. Но восстановить систему так никто и не сумел. День был базарный, и площадь заполнили прилавки, продавцы и благодушно торгующиеся покупатели шелка, фруктов, украшений ручной работы. Все это напоминало Лемиэлю о доме, и он ощутил внезапный приступ ностальгии по тесным, шумным и душным базарам торговых районов Сангхи. Он потолкался в толпе, вежливо отклонил предложение напитков и продуктов, но остановился, чтобы купить два хрустальных флакона ароматизированных масел. Затем он свернул на Гордиев бульвар и пошел на восток до пересечения с узкой улочкой, на которой было тесно от шпалер, поддерживающих ветви фруктовых деревьев. Кондитерская Вайсан располагалась в самом конце улочки, и у входа его уже поджидали Камилла и Калиста. Лемиэль улыбнулся и помахал им рукой. Обе женщины ответили ему тем же, а вскоре он уже смог расцеловать их в щеки. «Ты опоздал», — упрекнула его Калиста. «Приношу свои извинения, леди. Я покупал вам подарки на рынке и не сразу смог убедить продавца отказаться от непомерной цены». «Подарки?» – весело воскликнула Калиста. «Тогда мы тебя прощаем. А что ты нам купил?» Лемиэль поставил перед каждой по хрустальному флакону. «Эфирное масло Баронии», – объявил он. «Я уверен, в ваших комнатах имеются масляные лампы. Добавьте в воду пару капель, и помещение наполнится приятным цветочным ароматом с легким фруктовым оттенком. Аромат действует освежающе и возбуждает творческую энергию. По крайней мере, так мне сказал торговец». «Спасибо, Лемиэль». Камилла вынула пробку и понюхала содержимое флакона. «Чай ей понравится. Она любит, когда в наших комнатах приятно пахнет». «Чудесно», — добавила Калиста. «Не стоит благодарности, леди», — ответил легкий поклон Лемиэль. «Небольшой пустячок в знак извинения за мое опоздание». «А я думала, ты опоздал из-за того, что покупал это масло», — заметила Камилла. «По правде говоря, меня задержал Махавасту», — с притворной легкостью признался Лемиэль. «Вы же знаете, как старик любит рассказывать про странные истории». Камилла неодобрительно нахмурилась, а Калиста просто кивнула. И Лемиэль уже собрался повернуться и попросить меню, как появилась официантка с полным подносом. Перед Калистой она поставила блюдо с фруктами, для Камиллы принесла пирожные с кремом, а для Лемиэля – пирожные с глазурью и фрукты. Официантка тут же ушла, и Камилла, откусив пирожное, вздохнула от удовольствия. «Превосходно», – сказала она. «Но мне кажется, я никогда не привыкну к тому, что они угадывают мои желания еще до того, как я что-то скажу». «Понимаю», – кивнул Лемиэль. «И я бы забеспокоился, но они каждый раз приносят именно то, что я хочу». «Верно», — согласилась Камилла. «В таком случае тревожиться не о чем. Ну и как он?» «Кто?» «Махавасту. Ты же сказал, что видел его сегодня». «Ах да, он в порядке, но мне кажется, немного скучает по родине. Он говорил, что подумывает о возвращении на Терру». «Зачем?» — удивилась Калиста. «Неужели кому-то хочется покинуть Проспера? Это же настоящий рай». «Я думаю, он просто стареет и хочет вернуться домой, пока не стало слишком поздно». «Я буду скучать по старику», — поведала друзьям Камилла. «Он так интересно рассказывает». «Да, конечно», — согласился Лемиэль. Разговор о Калимаке тревожил его, словно задевал старую рану. «Ну а как вы поживаете, прекрасные леди?» «Хорошо», — ответила Камилла, откусывая еще кусочек пирожного. «Я составила каталоги большей части руин вокруг Тиски, и Калофис вскоре обещал взять меня с собой дальше, в пустоши. Он собирается отвезти меня в один из покинутых городов. По его словам, это один из первых городов, оставленных жителями Проспера». «Это, наверное, будет очень интересная поездка, моя дорогая», — заметил Лемиэль. «Но прошу, будь осторожна». «Хорошо, папочка», — хихикнула Камилла. «Я говорю серьезно. Кто знает, что там может быть?» «Хорошо, хорошо, буду осторожной». «Ладно, а ты, моя дорогая Калиста, как твои успехи? Анху Анин все еще заваливает тебя работой в Атениуме?» Калиста с энтузиазмом кивнула. После приезда в Тиску она заметно похорошела, и даже среди красивых горожан Калиста Эрида выделялась своей эффектной внешностью. Ходили слухи, что за ней ухаживает щеголеватый капитан гвардии шпилей Проспера. Сам Люмиэль, хотя и не был обойден вниманием, по известным лишь ему причинам предпочитал вести одинокую жизнь. После Никеи ночные припадки Калисты становились все реже, и, наконец, появилась надежда, что она навсегда от них избавилась. Она все еще носила с собой пузырек с кавой, но не пользовалась надобьем уже несколько месяцев. «Да, Люмиэль, все по-прежнему. В Атениуме хранится множество текстов, датированных периодом, предшествующим Древней Ночи, но они написаны на старинном наречии Проспера, на котором давно никто не говорит. И я помогаю с расшифровкой, устанавливая связь с мыслями их авторов. Работа продвигается медленно, но она проливает свет на цивилизацию Проспера до ее падения. Ты должен как-нибудь к нам зайти. Уверена, тебе будет интересно узнать, как развивалась жизнь на планете». «Я непременно так и сделаю, моя дорогая», – пообещал Люмиэль. «Ариман не оставляет мне ни минуты свободной, но я думаю, он не будет возражать против такого визита». «Я с удовольствием все тебе расскажу», – сказала Калиста и, отпив немного воды, снова занялась фруктами. Оставшееся время они по-дружески болтали о всяких пустяках и наслаждались теплыми солнечными лучами. Потом им принесли вино, и Люмиэль не смог удержаться от смеха, узнав, что виноград собран на плантации Аримана. Когда была разлита вторая бутылка, Камила завела разговор об их хозяевах. «Как вы думаете, сколько еще времени тысяча сынов будет оставаться на Проспера?» – спросила она. Вопрос прозвучал довольно беспечно, но в ее голосе Люмиэль заметил скрытое беспокойство. Он уважал право друзей на личную жизнь и старался не вчитываться в их ауры. Однако в этом случае отчетливо проявилось ее желание подольше задержаться в домашнем мире тысячи сынов. «Я не знаю», – искренне признался Люмиэль. «Ариман ничего не говорит, но другие легионы добывают славу в сражениях, и я знаю, что тысяча сынов с нетерпением ожидают новых приказов. Дети Императора сейчас воюют на Лаэране, лунные волки на 1.40.20, ультрамарины на Мискалоре. После приюта Ковчега прошло уже больше 2 лет, а тысяча сынов все еще бездействуют, пока их братья продолжают воевать. Ты не думаешь, что это как-то связано с событиями на Никее?» – поинтересовалась Калиста. «Наверное. Из-за того, что я слышал, получается, что Алый Король пока не может покинуть Проспера. По словам Аримана, примарх сразу после возвращения разослал всех своих воинов по библиотекам братств». «Я тоже об этом слышала», – с таинственной улыбкой добавила Калиста. «И даже подслушала, как Ангху Анин говорил об этом с Амоном. А ты не слышала, что именно они ищут?» «Думаю, да, хотя не слишком хорошо поняла суть разговора. Речь шла о том, чтобы найти способ переместить световое тело на большее расстояние, чем обычно. Но я не понимаю, что это означает». «А ты не догадываешься?» – спросила Камила. «Понятия не имею», – ответил Люмиэль.